сделал вдох, чтобы привыкнуть к воздуху. Затем обратил внимание на вход в большую палатку. Деревянные столбы у входа, синие стены с вертикальными белыми полосками. Женщина в белом сетчатом одеянии, похожем на одежды колдуньи, заметила мой взгляд. Ее лицо было скрыто за вуалью. За узкой щелью в ткани, размером с палец, поблескивали лазурные глаза. Когда она проходила мимо меня, ее прозрачные одежды зашелестели. Казалось, она скользит, а не идет, и вот она уже исчезла за пологом шатра. «Вау!» – подумал я, бросил взгляд в сторону проема. Под одеждами у нее ничего не было, кроме украшений на обнаженной коже. Я вздохнул, проходящий мимо меня мужчина остановился, увидев выражение моего лица. «Гадалка», — сказал он мне, — «женщина знает свое дело». Я обеспокоенно посмотрел на него. «Провидец, конечно», — согласился мужчина. «Человек видит то, что он хочет. Благодарю». Мужчина кивнул и ушел, а я, причмокнув губами, откинул покрывало и вошел в темный шатер. Внутри большого шатра никого не было, кроме женщины, стоявшей за двумя медными жаровнями с благовониями. Я чувствовал траву под сапогами, воздух тяжелый, а темнота туманна. «Ха!» — усмехнулась она, и языки пламени вырвались из жаровин, осветив роскошный интерьер. В конце концов, она состарилась. Белые сетчатые одежды сменились консервативным зеленым нарядом, голова была не покрыта, а ее длинные волосы побелели. Ее постаревшее лицо выглядело по меньшей мере на 60, а я вел себя как джентльмен. «Впечатляющий трюк», — произнес я, сжимая челюсти. Хотя я видел и более странные вещи. «Где девушка?» Ее лицо мне понравилось больше. Сиськи, ноги и задница, полный комплект. «Ты видел мать сына? Вы никогда не встретитесь», — ответила провидица своим древним голосом. «Если ты не покаешься». «А, знаешь», — сказал я, надув щеки, — «ты сейчас не совсем убедительна. Я не вижу денег в твоем будущем, пожилая женщина. Правда причинит тебе боль, путник», — ответила провидица, раскрыв правую руку и растопырив пальцы. «Это не то, что ты ищешь. Ты знаешь меня, в твоих словах мало смысла. У меня уже есть женщина». Провидица ухаживала за своей левой рукой, сжав ее в кулак. «Она родит королеву, но девочка будет твоей только наполовину. Хочешь знать ее имя?» Я облизнул губы. «Мне не очень нравятся твои слова, женщина», — прохрипел я, и старая провидица захихикала юношеским смехом. «Богиня ненавидит тебя, потому что ты держишь в кулаке сердце ее дочери. Великий рогатый в долгу перед тобой, и тот, у кого нет имени, обратит любовь твоего сердца в прах. Драконья шкура перенесет тебя через море тумана, где рождаются все туманы, чтобы никогда не возвращаться назад. Если ты найдешь пиратскую темницу и отправишься за бледные горы, ты никогда не обретешь счастья, как и это королевство, но твоя тень никогда не будет забыта. А что, если я этого не сделаю?» — спросил я, обливаясь потом и чувствуя головокружение. «Ты умрешь выставленным на всеобщее обозрение героем?» Провидица сделала паузу, на ее морщинистом рту появилась мерзкая ухмылка. «Что ты выберешь, укротитель монстров, трон и бесчестие или шанс погибнуть за великое дело?» Я откашлялся и поморщился, вытирая слезы с глаз. Воздух в палатке был гнилостным, заставляя меня отступить на шаг. «Нет такой вещи, как великое дело, ведьма. Будущее – это то, что мы из него делаем сами», – произнес я. «Ах, так отвечали все короли», – ответила провидица, разжимая сжатый кулак, в котором блестела черная сфера размером с человеческий глаз, словно из обсидиана. Скрипнула кровать, иностранка прошептала: «Любовничек». Я развернулся на каблуках и пошел к выходу, наслушавшись суеверного бреда на всю жизнь. «У дракона есть имя», — сказала она, когда я уже был на пороге палатки, и с видом одержимости добавила: «Помни, что даже боги ошибаются, Ярослав, но не сердце, никогда не сердце». Мужчина в шляпе моргнул и отскочил от меня, когда я вышел. Солнце ослепило меня. Заметив, что пара средних лет смотрит на меня восхищенными глазами, я нахмурился. Я повернул голову в одну сторону, но ничего не увидел. Поэтому я обернулся и заметил, что Виллис двумя пальцами оттягивает себе левое веко, а затем отрывает его, держа поводья лошади в другой руке. Маленькое тело Филимона лежало на седле без сознания. «Боже мой!» – ошеломленно подумал я и поспешил туда, забыв о странном провидце. «Какого черта ты здесь делаешь?» – рявкнул я на труп. Виллис хрюкнул, один его глаз был странным, другой – молочным, без века, кровь текла по лицу. «Мне было скучно», – огрызнулся Виллис. «Прошло несколько часов, «Хорошо, хорошо», — ответил я, оглядываясь вокруг с натянутой ободряющей улыбкой. Собралась толпа, чтобы поглазеть на похожего на труп незнакомца. «Но у тебя такое состояние кожи», — сказал я так громко, как только мог, как бы напоминая ему. «Ты не должен ходить при свете». «Хм, что это за бред?» — заспорил Виллис, но я подтолкнул его к зданию гильдии, забрав у него поводья. «Он мертв?» — спросил я, немного обеспокоенно взглянув на лежащего без сознания Филимона. «Нет, со стариком все в порядке. Что ты с ним сделал?» «Он просто насмолился», — ответил Виллис, а затем, подумав об этом, рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, черт возьми!» — подумал я, закатывая глаза, пока мы спешили по оживленной улице. «Подожди», — сказал я, останавливаясь прямо перед входом, и дрожь пробежала у меня по спине. Раб ждал меня наверху лестницы с терпеливым выражением. Глаза раба выглядели обеспокоенными. Меня тоже терзало смутное беспокойство. Если Виллис и Филимон здесь, то где тогда дракончик? Я знаю, что он любит компанию и ни за что не останется один. «Где, черт возьми, сухарь?» — спросил я. Откуда-то дальше по улице донесся вопль. Женщина, испустившая его, перепугалась до смерти. «Вот дерьмо, черт возьми, нет, черт, может быть, это нападение животного?» — с надеждой подумал я, стараясь не реагировать слишком остро. «Бешеный бог или кровожадный верблюд, монстр?» Кто-то истерически завопил, опровергая эту теорию. «Боги, помогите нам!» — закричал другой, гораздо более набожный гражданин. «Не дай ей съесть ребенка!» — проревел третий с отчаянием в голосе. «Черт, я бежал изо всех сил, стремясь оказаться в центре происходящего. Мои ботинки вязли в мягкой земле, руки двигались быстро, а дыхание было тяжелым. Я пробирался сквозь толпу, которая в панике пыталась убежать. Мимо меня пронесся маленький мальчик, размахивая руками и крича во все горло. Я обогнал нескольких рабов, толкнул старика на скамью, украшенную керамикой, и перепрыгнул через собаку, чтобы добраться до эпицентра событий. Четверо мужчин, державших в руках ножи с длинными лезвиями, стояли спинами к нам, образуя дугу. Напротив них стояли еще шестеро вооруженных людей. Между ними оставалось пятиметровое пространство. Я вынул свой меч и бросился на них. «Кто-нибудь, принесите копье!» — раздался крик дородного рабовладельца среди хаоса. «Огонь, несите огонь!» — закричал другой, держащий тесак и закутанный в фартук мясника. Дракончик, стоя на задних лапах, кружил вокруг обиженной женщины, стоящей на коленях. Маленькая девочка тянула ее за руку, пытаясь увести. Дракончик, теперь ростом с собаку на задних лапах, раскрыл кожистые крылья и завизжал. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- прошептала она. «Нет, черт возьми, никаких резких движений», — подумал я, прорываясь сквозь группу мужчин с мечом в руке. Маленькая девочка повернулась и побежала. Она сделала 4 шага, чтобы пройти метр, но сухарь взмахнул крыльями, перепрыгнул через ее мать и спикировал на отчаянно пытающуюся убежать девочку. Его челюсти сомкнулись вокруг ее лодыжки. «Ах, боже мой, что делается?» Кто-то потрясенно ахнул. Женщина рядом со мной внезапно потеряла сознание. Она рухнула лицом на гравий и грязь улицы, забрызгав все кровью из носа. Это произошло в тот момент, когда я остановился, тяжело дыша. Мои сапоги заскользили по песку и гравию, а крики матери пронзили мой череп. «Черт, отпусти ее быстро, ублюдок!» — крикнул я, и мой голос перекрыл шум. Собака продолжала лаять, не обращая внимания на мои слова, и кружила вокруг дракончика. Сухарь, который уже замедлился и выпустил лодыжку девушки, посмотрел на меня. «Прекрати, парень», — сказал я ему, и бисквит послушался. Девушка потеряла сознание от страха. «Что за ерунда?» — недоверчиво спросил мужчина. «Ты собираешься драться с этим чудовищем? Пусть о нем позаботится парень с мечом», — поддержал меня другой, а третий удивленно посмотрел. «Он что, разговаривает с этой тварью, и она его слушается?» Собака, поддерживаемая всеми вокруг, бросилась на дракончика, рыча и пытаясь схватить его за крылья. «Держи ее, Атабай!» — закричал мясник, не делая ни шагу, чтобы помочь. «Вперед, хватай эту крылатую свинью!» — подбодрил храброго базарного пса глазеющий торговец степняк. «Сухарь!» почувствовав приближение опасности, отступил. Он едва не потерял лапу от первой атаки, избежал второй и ударил атакующую собаку хвостом. Собака заскулила и отступила. Дракончик повернулся сначала ко мне, затем к женщине, которая пыталась добраться до своей дочери. «Нет, вы не можете этого сделать», — сказал я, и сухарь недовольно фыркнул. «Что только что произошло?» — спросил кто-то растерянно. «Эй, что случилось с Атабаем?» — обеспокоенно спросил мальчик из толпы. Собака тихо заскулила, а затем просто замерла и упала на правый бок. Все ее мышцы свело судорогой, она выглядела полностью мертвой. «Атабай ушел в собачий рай», — подумал я, нахмурившись. «Ну что ж, что это за проклятие?» – задумался мясник. «Я понял, что мне нужно быстро разобраться в ситуации и направить ее в нужное русло, прежде чем будут заданы более разумные вопросы. Отойдите!» – рявкнул я, приняв решение, и поднял меч, чтобы отогнать всех подальше. Толпа снова начала медленно увеличиваться в размерах, после того как прошел первоначальный испуг. «Что это за штука?» – спросила женщина со смесью ужаса и возбуждения в голосе. «Отойди в сторону, незнакомец!» – рявкнул торговец с длинным ножом, как будто собираясь взять дело в свои руки. Я обратил на него свой дикий взгляд. «Если кто-нибудь пошевелит мускулом!» – заорал я в два раза громче, хриплым от волнения голосом. «Я проткну его насквозь!» «В чем твоя проблема, черт возьми?» – поинтересовался рабовладелец. «Что этот дурак делает?» – спросил торговец ширпотреба, решив не обращаться напрямую ко мне. «Ты знаешь, что это?» – спросил я. Пот выступил на моем лбу, а рука потянулась к промокшей одежде. «Чудовище!» – торговец повернулся ко мне. «Что-то вроде того, или похожее на это», – ответил мясник, более склонный к обсуждению, но пока не желающий раскрывать имя. «Редкий черный василиск?» – спросил мальчик, высунув голову из-за женщины, прижимающий руки ко рту и демонстрирующий обширные знания. Я моргнул, когда в смесь добавились еще несколько названий экзотических животных, и толпа с энтузиазмом спорила. Сухарь, оглядываясь любопытными глазами, подскочил к месту, где умерла собака, и понюхал ее. «Хватит!» — рявкнул я, чтобы прервать замешательство. «Это чертов дракон!» — добавил я с праведным негодованием. «Люди!» «Черт возьми, откройте гребаную книгу и почитайте, она опасна. Тот факт, что я никогда не открывал ее сам, ускользал от меня». За моими словами последовала ошеломленная тишина, наконец прерванная голосом Филимона. Все обернулись на голос маленького старика, который направлялся ко мне. Тем временем, пока он подходил, позади меня слышался звук хрустящего печенья. Дракончик грыз голову собаки. «Что, во имя богов, делает это маленькое дерьмо?» «Владислав, что случилось?» – спросил меня ассасин, когда он прошел через толпу вокруг. Я повернул я голову. Лицо Филимона слегка позеленело, глаза налились кровью. «Исцели девочку», – сказал я и бросился к беззвучно плачущей матери, держащей на руках свою невосприимчивую дочь. «Что это делает с Атабаем?» – спросил мальчик, преодолевая шок толпы. Звук хрустящего черепа отдавался леденящим душу эхом на заднем плане. «Он говорит, дракон!» — вскрикнул глупый торговец, наконец осознав слова, которые я произнес. Мясник надул щеки и отступил. Большинство людей последовало его примеру, круг вокруг меня расширился. «Да, дракон!» — сказал я, направляясь к блаженно чавкающему сухарю. «Мой дракон! Никто его здесь не тронет!» «Ты с ума сошел?» — спросила храбрая женщина. «Оставь эту тварь там!» Толпа собралась поддержать ее заявление, но затем снова затихла. Несколько десятков глаз уставились на меня с ужасом и недоумением. Смех башка Виллиса раздался прямо у них за спиной. Радость дряхлого трупа от происходящего была очевидна. Ха-ха-ха-ха-ха. Глава 8. Древняя история империи. «Все, черт возьми, успокойтесь!» Заорал я, самый истеричный из всех, тяжело дыша и обливаясь потом. Я взглянул на ухмыляющийся труп, даже заметил немного оранжевого между зелеными и фиолетовыми полосами. «Ты можешь помочь с девушкой? Почему? Она будет гнить сама по себе». На моем левом глазу появился тик. Я прижал палец к пульсирующему месту и, вздохнув, попробовал снова. Конечно, я мог бы исцелить ее своей руной, но тогда все узнают о том, что я целитель. Лекарь с примочками и настойками им был более привычен. «Что бы ты ни задумал, это не сработает, если мы не завоюем этих людей», — объяснил я. «Сейчас спасение девушки не заставит их забыть, дурак», — выпалил Виллис, и я в ответ вытащил кошелек. «Сделай это, Виллис», — приказал я ему, и Виллис фыркнул, но развернулся и нетвердой походкой пошел к бледнолицему Филимону, склонившемуся над истекающей кровью девушкой. Ее мать ошеломленно наблюдала за происходящим. Конечно, я мог бы запугать этих людей или даже покалечить их, но я не хотел портить бизнес семье своей жены, это отразится на их репутации. Поэтому я решу это дело мирным путем. Золотая монета, объявил я собравшейся вокруг неуправляемой толпе из почти сотни человек, за то, что все уйдут прямо сейчас. Серьезно? Спросил кто-то, и я почти вдвое сократил свое предложение. А как насчет дракона? Спросила настойчивая женщина, и я вложил меч в ножны, открыл тяжелый кошелек, выудил золотой и бросил ей. Он ударился ей в грудь, женщина медленно отреагировала, а затем упал к ее ногам. Толпа зашумела. Мясник снова выступил вперед с улыбкой на лице. Я бросил ему монету, и он поймал ее в воздухе, хорошенько откусил, а затем спрятал в карман своего окровавленного фартука. «Эй!» – спросил толстый торговец. «А как насчет девушки?» «Мы вылечим девушку», – ответил я, свирепо глядя на него. «Будет как новенькая. Не стоит беспокоиться, друзья. А как же Атабай?» – спросил мальчик, его рука потянулась за золотой монетой. Я поморщился, мысленно проклял свое происхождение и вложил в ладонь серебряную монету. «Эй!» – мальчик запротестовал. «Почему не золото?» «Говорят, ты слишком мал, чтобы заслужить ее», – произнес я со злой ухмылкой. Мальчик попытался возразить, но кто-то оттащил его за плечо. «Собака составляла мне компанию», – сказал грустный торговец, встав передо мной, чтобы принять взятку. Мы оба некоторое время молча смотрели, как сухарь прихлебывает пролитые мозги собаки. Я пробормотал что-то себе под нос в конце многозначительной паузы и добавил еще одну монету. Торговец низко поклонился, забыв о своей печали. «Ах, благодарность, государь! Пожалуйста, твою мать!» – прошелестел я с сердитым видом. «Следующий. Мне стоило сотню золотых орлов, чтобы утихомирить толпу. Сумма возмутительная. Почти все пропало даром, когда Виллис исцелил лодыжку девушки. Глаз трупа выскочил при попытке и потек по впалой щеке, вызвав беспорядки. Мне удалось убедить их, что болезнь Виллиса не слишком заразна, если держаться от него подальше. Абсолютно все решили, что лучше оставить Виллиса и уйти как можно дальше. Час спустя я развалился на стуле. Точнее, это была мягкая подушка под задницей, как в шатре Кублай-хана. Я сидел в хорошо освещенном просторном кабинете Лон-Лона. Стол, за которым сидел мужчина, был сделан из благородного красного дерева. Его края отделаны золотом, а тяжелые бронзовые ножки украшены гравировкой. По обе стороны от стола находились два больших открытых окна. Сквозь прозрачные белые шторы в комнату проникало послеполуденное солнце. У меня пересохло в горле, и холодное пиво, предложенное Лон-Лоном, пришлось как нельзя кстати. Лон-Лон, терпеливый, как всегда, дал мне закончить перед тем, как заговорить. Я отложил чашу в сторону и довольно откинулся на стенку. «Еще», — предложил Лон-Лон с улыбкой, — «и помни, слишком много пива может вызвать вздутие живота». Я причмокнул, немного сомневаясь, и отказался. «Так вот, мне сказали, что на базаре появился детеныш дракона», — бросил мужчина, а я переключился на закуски. «Кто же хозяин дракона?» «Это мое», — ответил я. «Просто он последовал за мной. Маленькое недоразумение». Лон-Лон улегся в кресле. «Дракон? Слухи о нем правдивы?» Он взглянул на раба, а тот уставился в пол, выложенный мраморной плиткой. «Он настоящий», — сказал я. «Черт возьми, ты серьезно?» Лон-Лон широко открыл глаза. «Откуда ты достал дракона?» «Нашел», — ответил я. «Яйцо». Вылупился. «Как? Где? И еще есть?» Я поднял руку, останавливая его вопросы. «Не знаю про других, но здесь есть лишь один. В конюшне, а?» Я склонил голову влево и уставился сквозь Лона-Лона на окно. Занавески раздвинулись, и перед глазами появилась темная фигура. Ее длинный хвост скользнул по полу, за ним последовала черная чешуйчатая нога с тремя когтями. Раб вздрогнул от ужаса, когда сухарь бесшумно проник в комнату через окно. «Не бойся», — успокоил я, видя его напряженное лицо. Лон-Лон уже заметил реакцию раба и медленно обернулся на дракончика. Сухарь издал странный звук, что-то похожее на щелчок и хихиканье. Затем с любопытством взглянул на бледного Лон-Лона. «Это опасно?» — переспросил торговец, сохраняя удивительное спокойствие. Сухарь фыркнул, словно понимая его. «Подойди сюда, друг», — пригласил я сухаря, и он подошел, чтобы взять кусочек кекса. Он сживал его с энтузиазмом, а я обернулся к Лон-Лону, который спокойно наблюдал. «Он безобиден, только при определенных условиях», — сказал я. «Все это я выдумал на ходу. Он просто любит поесть», — добавил я. Мы должны покормить его, что он любит», — сразу предложил Лон-Лон. «Мясо, сухари», — ответил я, глядя на свой кубок и поднес его к дракончику. Она облизнул губы раздвоенным языком и рыгнул. И я поставил кубок на пол, чтобы он мог попить. В общем, он ест все, что попадется. Мы должны приготовить ему хорошее мясо. «Эй!» — торговец решительно повернулся к своему слуге. «Пусть кухня скорее приготовит мясо. Не нужно жарить», — предупредил я. Лон-Лон удивленно моргнул, но быстро пришел в себя. «Слышал человека. Разрежь и принеси мясо сюда». «Слушаюсь, господин», — ответил раб, поклонившись, и еще раз взглянув на блаженно лакающего дракончика. «Ну что ж», — вздохнул Лон-Лон, как только раб оставил нас одних. Он осмотрел дракончика у моих ног и причмокнул. «Теперь я понимаю, загадочный лучший доступный жених для Алтынсу не был преувеличением, государь. Алтынсу и Кублай-хан не знают о драконе», — поправил я, и потянулся за другим кубком, который Лон-Лон наполнил для меня. «Я понимаю, тогда это еще не все», — Лон-Лон нервно постукал пальцами по столу. Шум привлек внимание сухаря, заставляя его остановиться. «Ты можешь его контролировать, лучше не испытывать это, друг», — предупредил я. «Мне стоило целого состояния заставить толпу замолчать. Не беспокойся об этом, я разберусь с их вопросами. Это дело Кублай-хана, но слухи распространятся», — успокоил меня Лон-Лон. «Я скоро уйду отсюда. Тебе понадобится защита». «Не, со мной все будет в порядке», — возразил я. «Государь, я не могу. Мы должны защитить дракона и вас, конечно». Я откинулся назад. «Ты думаешь, люди могут попытаться схватить его?» Лон-Лон моргнул. «Конечно, попытаются. Хах, мы должны обращаться с ним осторожно. Всем будет интересно». «Всем?» — спросил я. «Хан, остальные. Каждый король, не говоря уже о рыцарях, услышав об этом, приходит в волнение. Конечно, сейчас идет война, но скоро новости дойдут до людей. Я намерен добраться до Золотого Рога», — напомнил я ему. Лон-Лон кивнул со вздохом и встал со стула. Глаза сухаря обратились на него. Он подошел к стене, где яркими красками была нарисована карта восточного побережья. Вспомнив карту на стене, которую я нашел в руинах, я встал и подошел к нему. Мне самому хотелось взглянуть на эту карту и проверить. «Вот Новгород», — сказал он, затем провел пальцем вниз. «Золотой Рог, вниз по реке, торговый базар посередине. Я должен был пройти караваном обратно в Новгород, встретиться там с Кублай-ханом, чтобы обсудить детали. Что тебя остановило?» — спросил я, уставившись на карту. «Северяне высадились на берег, сожгли Итиль дотла», — он указал на точку на карте. «Они отрезали нас от караванной дороги. Каждый приближающийся подвергается нападению. Теперь нет союза между варягами и ханом. Солдаты хана поступили хуже в Новгороде», — сказал я ему. «Ах, возможно, ты прав, но я рассматриваю это с финансовой точки зрения. Мы застряли здесь, если только...» Он снова взглянул на карту. «Мы могли бы отправить караван в сторону Золотого Рога. Конечно, он не совсем работает полностью, но это порт. Ты сказал, что твой корабль у Алтынсу, Хаэм. А как насчет других городов?» — спросил я. «Это гарнизонные укрепления. Джаткала был заброшен, когда я проверял в последний раз. Тайкала может быть опасен для вас. Что с Веткалой?» — спросил я у Лон-Лона. Он повернулся, чтобы взглянуть на меня, словно проверяя, не шучу ли я. «Там больше ничего нет», — сказал он. «А раньше?» — настаивал я. Лон-Лон неуверенно облизнул губы. «Во времена империи там был активный порт. Наша семья торговала с ними через море. Но сейчас слишком опасно плавать по рифам. Да и ничего там нет, как я уже сказал, наверное. Нет другого пути?» — переспросил я. «Насколько мне известно, нет», — ответил Лон-Лон, с любопытством глядя на меня. «Даже если есть, что ты предлагаешь?» «Я ничего не предлагаю», — ответил я. «У вас нет способа добраться до Новгорода с побережья. Вам нужен порт, вам также нужен способ ускорить путешествие с полуострова, а пересечение пустыни — это, как вы и предположили, тяжелое испытание. Кажется, стоит попробовать что-то еще. Ты видел полуостров на карте?» — спросил Лон-Лон, почти впечатленный. «Немногие варяги утруждают себя поиском за мелководьем моря. Я не был варягом. У меня есть карта», — хмуро ответил я и отошел от карты. Где-то в пустыне Лиана поставила на стол большую серебряную чашу и налила в нее масло из графина. Она была одета в красную тунику с золотыми деталями и длинными волосами до талии. Она добавила в чашу ладан, мирру и древесную смолу. Затем повернулась и увидела, как приближается Рэлнар. «Ты явно что-то выяснил», — указала она, — «поскольку ты гораздо мрачнее, чем раньше». «Как все прошло с принцем», — возразил Ларион, левая сторона его рта изогнулась вверх. «Я не думаю, что это сработало. Я буду продолжать пытаться. Я не считаю это забавным», — прошипел Ларион, заглядывая внутрь чаши. «Сработает ли это?» Ему пришлось сменить тему. «Требуется время для зачатия», — холодно произнесла она. «Может быть, так и есть. Но в городе есть ассасин из гильдии», — сказал Ларион. «Гильдия, которой ты управляешь», — она открыто насмехалась над ним. «А ты контролируешь ханство», — возразил Ларион, и она почти зашипела от разочарования. Ведьма отошла от стола, который она принесла в тронный зал. «Мифы, которые распространяют барды, теперь ваша реальность. В конце концов, я это сделаю», — прошептала Лиана и, подойдя к старому трону князя, на котором лежали две атласные подушки, обеспокоенно плюхнулась. Ее смысл был в потомстве. Они никогда не примут полукровку. Ни на этом троне, ни на любом другом. Я позабочусь о том, чтобы они это сделали. Королевства постоянно меняются. Ларион вздохнул и подошел к ней. Дракон мог бы изменить это, повторил он ее слова, сказанные на днях. Лиана облизнула чувственные губы. Нежно-розовый язычок провел по жемчужным зубам. Эти клыки острые. Ее глаза предупреждали его прекратить это дело. Который из них? Она причмокнула губами, крошечные морщинки прорезали уголки ее глаз. Волшебница была без макияжа. Виллис, скверный. Хаэм, теперь монстры стучатся в дверь. Ты не можешь использовать своего собственного это полубога из мифов. Все мифы когда-то были историей, небрежно сказала она. Откуда ты знаешь? Я изучала больше, чем ты, Рэлнар, напомнила ему Лиана. И моя мать встретила его до того, как великий Воронар Черный скончался. Ларион нахмурился и сцепил руки за спиной. Император, прошелестел он, отец Валариса. Когда это было? В конце первой эпохи, ответила Лиана с ноткой гордости в голосе. Ее родословная уступает только императорской крови и Самовиллам. Продолжай, прошипел Ларион. Его собственная линия неизвестна, вероятно, по меньшей мере испорчена. Моя мать отправилась спасать наш народ. Она хотела спасти как можно больше людей. Но когда приехала, захватчики были повсюду, как раковая опухоль. Ларион откашлялся, давая девушке время прийти в себя. Она прижала пальцы ко лбу, закрыла глаза и сжала рот, пытаясь восстановить древние болезненные воспоминания. Затем прибыл Виллис, сказала она. Последовала смерть, как в сказке, добавил Ларион. Он слышал ее в юности. Бог-ремесленник из северных земель. Не совсем. В это были вовлечены политика, гордыня и много приукрашивания. Дракон из Гипербореи. Это часть правда? Спросил Ларион. Они это так называют. Они пришли оттуда, но Виллис последовал за ними сюда, я полагаю. Привлеченный их магией. Ты тянешь время. Что он сделал? Он хотел построить маяк, ответила Лиана. Разрушил деревни, прочесал землю и убил всех, тяжело выдохнула она. Попытка сохранить некоторые детали в тайне. Маяк, самый большой из всех, что были, пролить свет над империей. Так сказал Сокар, собиратель костей. Что сделала твоя мать? Она прислушалась к их предложению. Наших людей съедали, порабощали. Ее магия на него не подействовала. Тогда Виллис был древним. Ларион смотрел на восходящее солнце с открытого балкона. Новгород прошел через нечто подобное. Люди никогда не усваивали свои уроки. Что предложили собиратели костей? Спросил он, нахмурившись. Мы отдали им острова, согласились на перемирие, ответила Лиана. Взамен они убили дракона. Как? Проклятое зелье, приготовленное из костного мозга и магии смерти. А как же наш народ? Спросил Ларион, хотя и так знал. Ей пришлось отказаться от них, чтобы заклинание сработало. Это было пятном в истории империи. Я полагаю, это сработало, прохрипел он. Виллису удалось улететь, но да, в конце концов это произошло, ответила Лиана. Моя мать вернулась, но император отказался согласиться на заключенное перемирие. Когда старый дракон исчез, а черный Воронар стал достаточно силен, чтобы пересечь море тумана, он захотел вернуть острова в лоно империи. Затем император умер, предположил Ларион. Да, он умер. Молодой Валарис принял корону, согласился соблюдать перемирие моей матери. Это не понравилось, но тогда она не была так уверена. 1000 лет сделают из львенка льва. Это она приказала убить императора? Спросил Ларион. В те дни ходили слухи. Был ли в этом замешан его сын? Тогда она согласилась на геноцид населения ради этого перемирия, подумал Ларион. Держу пари, она восприняла упрек короля немного более лично. «Где вы взяли кости дракона для заклятия?» Вместо этого спросил ее Ларион. Волшебница уставилась на княжеский герб, все еще висевшие у нее на стене. «Когти?» – пробормотала Лиана. Ее мысли были где-то далеко. «Они забрали кости до того, как я добралась туда. У кого? Где это место?» Мгновение она неуверенно смотрела на него. Затем глубоко вздохнула, ее груди набухли под тонкой тканью и приподнялись. «В пустыне, недалеко от того места, где разверзлась земля, некроманты нашли тело много веков спустя». Серебристые глаза Лианы просили его остановиться, но Ларион не мог. В этом не было никакого смысла. Целым, смерть Виллиса не была естественной. Его изгнали из живых. «Мы этого не практикуем», – прошептала волшебница. «Тело оставалось, пока они его не нашли. Некроманты снова здесь. Они когда-нибудь уходили?» Вспомнил он о том, кого встретил в лесу, и его жутких созданиях. «Они вынашивают долгие планы», — указал он на очевидное. «Почему они помогли тебе?» «Они вспомнили мою мать. Я могу быть очень убедительным. Они просто указали мне дорогу. Помогли найти место. Это вообще имеет значение?» «Прошла целая вечность. Молись, чтобы нам не пришлось это выяснять». Он глубоко вздохнул. «Я сделала то, что должна была сделать», — просто сказала волшебница, почувствовав его внутреннее смятение. Влюбленная маленькая девочка, играющая с судьбой империи, пытается спариться с человеком и растрачивает род своей матери. Тот факт, что она упрямо и эгоистично работала над тем же глупым планом, не ускользнул от него. Колдуньи могут родить только один раз, дважды, если того пожелают боги. Но они редко это совершали в прошлом. «Принц должен уйти», — решил он. «Ах, еще одно имя, которое нужно вычеркнуть. Затем есть Ярослав. Может быть, этот парень покончил с собой? Что, если дракон вылупится из этого проклятого яйца?» — спросил Ларион. «Что тогда, дракон? Ты серьезно? Это яйцо мертво. Кусок скалы. И кто ему поможет? Виллис?» «Ха-ха!» — она покачала головой направо и налево, находя это абсурдным. Ее смешок был непринужденным, детским для женщины, которой было больше 1000 лет. Ларион думал о запертой шкатулке. Он открыл эту чертову шкатулку, из-за чего чуть не погиб. Ярослав сбежал, не сел на корабль из Новгорода. Пошел ли он по торговому пути, может быть, отважился пересечь великую пустыню? «Я здесь еще и по другому делу», — сказал Ларион, и воспоминание встревожило его. «Если только я не...» Но Ларион прервал ее. «Куда подевался тот древний полуночник, бывший имперский раб?» В его глазах было удивление. «В некотором смысле, этот бродяга всегда знал. Ярослав отдаляется от нас», снова объяснил ей Ларион то, чего она не могла понять. Его голос дрожал от эмоций. «Империи наплевать на планы, а боги всегда наблюдают. Ты понятия не имеешь, что сделает Виллис и есть ли у молодого князя план. Он нашел меч и яйцо. Говоришь, использование заклинаний должно было убить его, но этого не произошло. Иногда лучше смириться с тем, что перед тобой. Он угроза. Ша-ша-ша. Я позабочусь об этом. Тебе просто нужно найти его, Ларион», — слепо возразила она, в ее сердце все еще теплилась надежда. «А как же ассасины?» — устало спросил он. «Ибо их много. У тебя есть план?» — спросила Лиана. «А у тебя?» — она надулась. На него это подействовало на удивление эффективно. «Ты злишься, Ларион. Почему? Мы только что потратили час на объяснение этого, дорогая. Это называется самосохранением. Сталь одинаково режет любую плоть, волшебница. Ей не обязательно быть острой», — вместо этого предупредил ее Ларион. «Когда перед вами лабиринт из различных нитей, заговоров и опасностей, навязанных не по вашей вине, вы должны пробиваться сквозь него с предельным терпением. По нитке за раз. Перестань украшать это место», — предостерег он ее. В его голове формировался план. «Мне нужно, чтобы ты сделала публичное заявление. О последствиях мы побеспокоимся позже». «Я еще не сделала посох», — раздраженно возразила Лиана, как будто это было столетия спустя после ее изгнания. «Ты достаточно талантлива», — прошелестел он, уходя. «Этого должно быть достаточно». Глава 9. Корабль и караван. «Допустим, мы поведем караван вниз по реке и доберемся до Золотого Рога», — предложил я. «Почему бы не отправиться прямо туда?» На что Лон-Лон тут же возразил. «Старой дорогой не пользуются, как я уже говорил. Золотой Рог — не полностью функционирующий город. Это в основном руины с портом. Будет легче избегать патрулей, если мы не будем ездить по дорогам», — произнес я. «Нельзя ожидать, что сухарь поедет в карете. Сухарь, а почему бы и нет? Он постоянно растет, напомнил я, глядя на него, расправляющегося с большим куском мяса. И мне бы это не понравилось. А ты бы стал? Лон-Лон откинулся на спинку стула и поджал губы. После минутного раздумья он скорчил гримасу, а затем кивнул. «Караван отправляется завтра, после захода солнца», — сообщил торговец. «А как же моя одежда?» — спросил я. Другой торговец принес два рулона шелка ранее. «Портной поработает над ними в пути», — ответил Лон-Лон. «Он согласится?» — спросил я, и Лон-Лон моргнул, немного встревоженный. «Он не имеет права голоса в этом вопросе, государь Владислав», — ответил родственник жены. «Не беспокойся». Следующей ночью Лон-Лон в сопровождении трех слуг с зажженными факелами махнул нам. Я, Филимон, Велес и Сухарь добрались до них через пару минут. Торговец ждал в конце каравана, состоящего из 10 повозок, верблюдов, мулов, лошадей и двух коров, трех овец и дюжины цыплят. Животные производили достаточно шума, чтобы разбудить спящий лагерь. Но на самом деле место встречи находилось почти в километре от последних палаток. Владислав заговорщически сказал Лон-Лон, возьми для своего питомца последнюю карету. Кучер не мой. С рождения? Спросил я, слезая с коня. Ах, нет, я отрезал ему язык, ответил Лон-Лон, немного смущенный. А боже, это вообще нормально? Я отшатнулся от жестокости. Да, конечно, это было много лет назад. «Он мой раб с самого рождения», — ответил Лон-Лон. «Ну, тогда», — начал я, но не успел договорить. Я увидел, как Лон-Лон попятился, а на его лице отразился ужас. Обернувшись, я почувствовал, как сердце замерло в груди. В свете факелов лицо Велеса выглядело ужасно. Черная впадина левого глаза напоминала мне кошмары, которые преследовали меня по ночам. «Черт побери, это же ужас! Надень капюшон, парень! Это твой слуга?» — спросил Лон-Лон, прикрывая рот рукой и вытаращив глаза. «На что намекает это высокомерное чмо?» — рявкнул Велес. Охрана каравана и погонщики повернулись, чтобы посмотреть, что происходит. К счастью, они были далеко от нас, двигаясь к первым повозкам. Лон-Лон моргнул, совершенно потрясенный, готовый дать резкий ответ. Но Велес быстро шагнул вперед и схватил его за кольцо в ухе. Я сразу понял его намерение и прыгнул, защищая Лон-Лона от серьезной травмы или еще хуже. «Блин!» – застонал Лон-Лон и испуганно отступил. «Что делает этот странный мертвец?» «Это Велес», – пояснил я, отбивая удар руки трупа, направленный на лицо торговца. «Он убивал людей за меньшие проступки». «Ни за что!» – возмутился Велес. «Почему?» «Я не хотел сказать». Лон-Лон на мгновение потерял способность говорить из-за боли в ухе. «Не пугайся», – успокоил я торговца. Я добавил улыбку, которую заимствовал у торговца, а Филимон положил руку на плечо Велеса, чтобы успокоить его. Он немного чувствителен из-за своего состояния, довольно мягкий характер, если узнать его получше, даже дружелюбный. «Ах, ублюдский торгаш», – прошептал Велес, разбивая мои аргументы в пух и прах. «Хорошо, я оставлю его в покое. Что с ним случилось?» – прохрипел Лон-Лон, когда урод, похожий на труп, пошел к повозкам вслед за Филимоном. «Хаем, у него был смертельный приступ», парировал я, рассевшись на телеге. Еще не полностью восстановился. По какой-то странной причине Лон-Лон просто поверил мне на слово. В проливе дул северный ветер, открытые паруса раздувались, такелажи натягивались. Весь корабль скрипел и содрогался, когда он на полной скорости рассекал волны. Капитан Мирон, стиснув челюсти и с мокрыми волосами, спустился на квартирдек. Там, проворно ухватившись за веревку, прошел по узкому коридору правого борта, направляясь на нос барки. Он остановился, увидев, как Дана, промокшая до нитки, вцепилась в поручни главной палубы. «Госпожа Дана», — приветствовал мужчина легким поклоном головы. «Я так понимаю, у вас нелегкое путешествие». Дана выглядела женщиной, которую только что вырвало. Но она ухмыльнулась. «Летом вода приятна», — поддразнила она. «Боги, несомненно, умеют посмеяться над этим. Тогда ладно, чем быстрее мы выберемся из пролива, тем лучше», — сказал капитан после небольшой неловкой паузы. «Почему это, капитан Мирон?» Дана тепло замурлыкала и закатила глаза. «Хаем, ну, в тот момент, когда мы покинули Новгород, все поняли, куда мы направляемся», — нахмурился капитан, приглаживая рукой подстриженную бороду. «Мы отклонились от курса настолько, насколько это было разумно». Дана кивнула, пряча глаза, а капитан приподнял воображаемую шляпу и ушел, чтобы не мешать. Дана постояла некоторое время и пошла к каютам. Остановившись перед дверью Алтынсу, она постучала. Алтынсу застегнула свою тонкую короткую тунику и позволила ей войти. Дана направилась прямо к бутылке и налила себе кубок. Алтынсу прошла небольшое расстояние до кровати и села на нее. Туника задралась до ее золотистых бедер. «Достаточно, чтобы Дана заметила, что под ней ничего нет. Извини за твою одежду», — запинаясь, сказала она. «Мы не смогли забрать все». Алтынсу на самом деле усмехнулась над этим. «Ярославу так нравится. Держу пари, что любит», — подумала Дана, допивая остатки. «Я не видела раньше, и я просто говорю. Рада, что ему нравится». «Ты думаешь, Ярослав выбрался?» — спросила ханская принцесса, и Дана подошла и плюхнулась на кровать рядом с ней. «По крайней мере, пытался». Алтынсу твердой рукой отогнала ее от матраса и продолжала подталкивать, пока Дана не сдалась и не отошла с чашкой в руке. «Что?» Алтынсу подняла идеально выщипанную бровь, намекая взглядом. Дана уставилась на свои штаны. «Кожа штанов мокрая», — сказала Дана. «Не грязная». «Они промокли», — спокойно повторила Алтынсу. «И грязные. Сними их, чтобы мои девочки почистили их». Дана уставилась на нее покрасневшими глазами. «Ты хочешь, чтобы я была голой? В том сундуке у меня есть свежая туника», — указала Алтынсу на маникюренным пальцем. «Ноготь на ней чище, чем зубы Даны». «Где ты нашла сундук?» — спросила Дана, думая о своем бедном яйце. Ярослав был таким неуклюжим. «Мог ли он потерять его?» «Я взяла его с собой в лодку», — объяснила Алтынсу. «Что ты принесла в нем?» «Немного одежды, украшения, масла, маленький кусок мыла». Она сделала паузу, поняв, что слишком много информации. «Вот, примерь это». Туника Алтынсу доходила Дане ниже колен, почти как платье. Также это был яркий красный шелк, который подходил к ее глазам. Алтынсу с абсурдно дорогой щеткой в руке сильно потянула ее за длинные белые волосы. На лице у нее было решительное выражение. «Ты их когда-нибудь расчесывала?» — спросила она, завязывая их в высокий пучок на макушке. Затем поставила перед ней зеркальце. «Вау!» — подумала Дана. «У меня чертовски огромные уши». Она посмотрела на Алтынсу в зеркале и облегченно выдохнула. Принцесса нацепила ей серьги. Она была не прочь, конечно. «Пару раз расчесывала», — ответила Дана, энергично двигая конским хвостом влево и вправо. «Хм, почему?» — спросила Алтынсу, отходя, чтобы снова сесть на кровать. «Иди сюда». «Как я могу сделать это без зеркала?» — спросила Дана, садясь рядом с ней. Алтынсу долго смотрела на нее, ее глаза казались калейдоскопом красок. «Ты слишком долго была в пути», — сказала она наконец, и Дана вздохнула, вспомнив, как брат помогал ей выбираться из водорослей. «Я думаю, всю свою жизнь. Тебе нравится такая жизнь, а Ярославу? Что ж, пару минут назад все было нормально, а теперь снова какой-то отстой». «Так оно и есть», — ответила Дана, прислушиваясь к шумам корабля. «Ярослав выберется. Он такой хитрый и носит волшебный меч. Я волнуюсь, но также верю в это всем сердцем», — ответила Алтынсу, и Дана поняла, что не видела ее такой открытой. «Альтернативы я не могу представить». Дана ощутила прикосновение щетки к волосам. Выбраться из новой славы было сложнее. Он там чуть не погиб. Боги, прошло так много времени. «Черт», — подумала Дана, — «что ты делаешь? Ты плачешь?» Алтынсу тронула ее за плечо. «Я в порядке?» — прохрипела Дана. «Что случилось?» — спросила ханская принцесса. «Ах, черт возьми, ничего», — шмыгнула носом Дана. «Я буду в порядке через минуту. Это был трудный год. Твои друзья, Радиане, да, и он тоже». Алтынсу уронила щетку из слоновой кости, когда услышала крик снаружи. «Эй, корабль!» Дана бросилась вверх по лестнице на палубу. Семен чуть не сбил ее, когда спускался. «Вау!» Дана завопила, схватившись за подол туники. «Красивая!» Семен ахнул, легко остановив ее и положив большую руку ей на плечо. «Это платье, это туника!» Огрызнулась Дана. Ее сердце бешено колотилось. «Куда ты идешь?» «Ищу тебя», — ответил Семен. Рыжая борода доходила ему до живота. «Что случилось с твоими волосами?» «Это конский хвост», — невозмутимо прошептала Дана, поднимаясь на верхнюю палубу. «Хорошо, чего ты хочешь?» Семен подошел к перилам, схватился за них обеими руками и почти вырвал их, когда напрягся. «Вау, здоровяк, не ломай», — предупредила его Дана. «Это корабль Ярослава». «Да, это так», — согласился Семен и расслабил мышцы. «Нам следовало остаться, чтобы помочь ему. Семен, он хотел, чтобы мы были здесь, рядом с его женой, мы помогаем ему. Что-то не похоже. «В чем дело, здоровяк?» – спросила Дана, хотя уже знала. Капитан Мирон стоял на квартирдеке с подзорной трубой в руках, затем она посмотрела на небо и заходящее солнце. «Полчаса до наступления темноты», – подумала она. Она облизнула губы, отошла от перил, чтобы не испачкать свою модную тунику. От ветра у нее по коже побежали мурашки, и скрестила руки за спиной. «Вам не о чем беспокоиться», – ответил капитан. Семен выглядел более чем обеспокоенным. «Как только мы доберемся до Золотого Рога, мы постараемся выполнить работу брата и попросим у Ярослава взаймы», — ответила Дана. «Где бы Ярослав нашел монеты? Он чертовски богат». Семен нахмурился. «Ярослав?» Он немного подумал об этом. «Так у тебя есть план, Дана?» Дана усмехнулась и хлопнула его по плечу. «У меня есть план для нашей компании». У нее нет плана, но с таким же успехом могла бы начать планировать. «Возможно, база», — подумала она. «Помещение, желательно рядом с заведением с дурной репутацией. Большой бассейн на заднем дворе. Теперь это может стоить дорого». «Ну вот и не стоило волноваться», — ответила Дана, кивая в сторону парусов. «А теперь мне нужно возвращаться, у меня сиськи замерзли». По пути на нижнюю палубу она наткнулась на корабельного плотника. «Привет», — спросила его Дана. «Что это был за корабль?» «Их двое», — ответил мужчина. «Направляются к проливу». Дана нахмурилась. «Пираты, кто знает?» Плотник пожал плечами. «Они упустили нас, никогда не найдут ночью». Если бы Дана смогла дотянуться до плотника, который был выше нее на 3 головы, она бы ударила его по лицу 2 раза. Зайдя в каюту, она нашла Алтынсу с закрытыми глазами, она мирно спала в кровати. Дана легла затылком на изгибе ее бедра, прислушиваясь к дыханию принцессы. Она почти не спала. За 3 часа до рассвета она подумывала о том, чтобы прыгнуть в бочку для купания. Затем Дана почувствовала, как завибрировали ее кости. Это была не дрожь. Дана ощутила, как вибрация прошла из конца в конец, от балок корабля к надстройке корпуса и обратно. Это было похоже на импульс или ток, пробегающий через все, используя море в качестве среды. Или звук, который Дана уже слышала ранее. Предупреждение. Держитесь подальше от воды. История о морских чудовищах. Она открыла глаза и снова прислушалась, ее пальцы на ногах все еще покалывало. Медленное дыхание Алтынсу прекратилось, принцесса инстинктивно проснулась. «Что это? Что это?» Пробормотала она в непроглядную тьму. Дана ловко встала, потянулась за своим колчаном, продела ремешок через голову и защелкнула застежку спереди. Надела пояс с кинжалом поверх шелковой туники и взяла лук. «Дана?» Алтынсу снова спросила. Теперь уже обеспокоена. «Запри дверь. Возможно, это пустяки», — сказала ей Дана, глубоко вздохнув. Затем открыла дверь и взбежала по лестнице на главную палубу. «А нет, черт возьми, я выругался, когда мой сапог поскользнулся на траве. Правая нога отклонилась в сторону, а все остальное тело подалось вперед. Отчаянно закрутившись в воздухе, я не нашел ничего, кроме пустоты за фургоном. В итоге я упал лицом вниз. Эррррррр». Сухарь выглянул из-за колеса, где он спрятался, чтобы ускользнуть от нас. Я пронесся мимо него и врезался плечом в траву, направив ноги к небесам. Дракончик тут же радостно выскочил из укрытия. Я со стоном приземлился на спину, откашлялся, набрав полный рот травы. Затем я вскочил с дикими глазами и бросился за ним. Убегающие лапы дракончика осыпали меня комьями земли и глины. С радостным визгом он перепрыгнул через крадущегося Филимона, используя крылья. Велес атаковал его сбоку с кинжалом в руке, и они оба повалились кучей. «Что?» Я бросился на труп, схватил его руку с кинжалом и оторвал от бьющегося дракончика под ним. «Стой, Велес, что ты делаешь?» Я выругался, и труп в отместку попытался ударить меня головой. Я увернулся, лоб трупа ударил меня в грудину, как кувалда. «Отпусти, дурак!» — закричал труп, вероятно, разбудив спавший лагерь. Я вытаращил глаза и поднял указательный палец, чтобы отдышаться. Сухарь воспользовался возможностью и ударил Велеса хвостом по левой стороне его шеи. «Хах!» — рассмеялся Велес, не выглядя при этом задетым. «Попробуй еще раз, и я вырву тебе язык». Дракончик в замешательстве посмотрел на него. «Ради всего святого! Что за бред про насилие?» — запротестовал я, краем глаза заметив, как Лон-Лон спешит к нам от передней части каравана, а за ним бегут его рабы. «Какое насилие!» — рявкнул Велес, подталкивая сухаря к открытой дверце кареты и заталкивая его внутрь. «Боже мой, он прав», — сказал Лон-Лон, как только прибыл на место происшествия. Велес повернулся, чтобы посмотреть на него, и торговец немедленно сменил тему. «И все же, если дракончик невредим, я справлюсь с этим», — оборвал его я с перепачканным грязью лицом. «На самом деле, уже все решено». «Конечно, государь Владислав», — с готовностью согласился Лон-Лон. «Могу я предложить ванну перед сном, ХМ?» «Ну что же, я был сбит с толку сменой темы. Еще я тяжело дышал после того, как гонялся за сухарем почти час. Он не хотел запираться в фургоне, и это осложняло продвижение. Он также думал, что вся эта беготня в темноте – довольно увлекательная игра, так что сухарь делал это каждый раз. Я полагаю, ты прав. Может быть, мы запрем его в клетке?» – предложил Лон-Лон, и, увидев, что я нахмурился, бросил взгляд на своего раба. «Мой раб считает, что это хорошая идея». Я предостерегающе посмотрел на раба. «Я этого не сделаю. Согласно моему плану, мы выпускаем его каждую ночь, позволяем ему развлекаться. Это простой набор инструкций, Лон-Лон». «Правильно. Что ж, тогда люди просыпаются. Все это волнение. Некоторые, возможно, захотят посмотреть на льва», — сказал Лон-Лон. «А, какой к черту лев?» Лон-Лон надул щеки, как это часто делал я. «Я должен был что-то придумать», — признался он с некоторой опаской, — «чтобы развеять слухи». Я вздохнул в знак согласия и проверил бочку с водой сбоку от фургона, думая отмыть шею и лицо. Раб нервно посмотрел на Виллиса. Труп поймал его взгляд и ударил один раз по лицу. Достаточно сильно, чтобы у него разбился нос, и он растянулся без чувств. «Богиня!» Лон-Лон потрясенно ахнул. Затем, быстро придя в себя, уставился на незадачливого раба. Тот пытался подняться, обеими руками держась за лицо, его ноги были ватными. «Тебе 3 удара плетью», — объявил Лон-Лон, когда раб открыл рот, чтобы возразить. Это еще больше взбесило торговца. Поэтому он повернулся и обвиняюще указал пальцем на возражающего раба. 5 ударов плетью, господин?» — спросил раб. 5. Раб в шоке моргнул. «Ахахахаха!» Виллис взревел, довольный перспективой качественного развлечения. «Мне это тоже показалось забавным, не в части наказания, конечно, и я бы попытался предотвратить это, но я мог оценить то, как Лон-Лон переобувался в полете». Глава 10. Левиафан, монстр глубин. «Дана, идем вровень!» — крикнул кто-то сверху, как только Дана ступила на мокрую палубу. «Правый борт!» — ответил другой голос. Дана, повернув голову, увидела корабль, надвигающийся на них. Внезапно засвистели веревки, крючья зацепились за борта. «Пираты!» — сразу закричали матросы, и прозвучала общая тревога. По всему кораблю зажглись огни, зазвонили колокола. Дана, хмыкнув, достала стрелу, прицелилась. Другой корабль был менее освещен, чем их собственный. Она поймала пирата, готовящегося к прыжку. Два корабля разделяло не более 3 метров. Выдохнув, пустила стрелу и пробила ему шею насквозь. «Левый борт, полный руль!» — рявкнул Мирон с квартирдека, когда Дана прошла еще 2 метра. Ее голые ступни горели, затем она прыгнула, мокрая туника раздулась над ногами. Она ступила на край грот мачты, ухватилась левой рукой за канат и начала подниматься. Под ней на главной палубе дикие фигуры начали прыгать на борт, используя веревки. Она досчитала до 20, прежде чем ее ноги коснулись плоской балки грот мачты. Корабль резко развернулся, и курсовой парус ударил девушку по спине. Дана чуть не разбилась, но в последний момент сумела удержать равновесие. Ее левое плечо болело, кожа на руке порвалась, когда она отчаянно схватилась за трос. Корабль заскрипел и застонал, прежде чем остановиться. Абордажные крючья крепко зафиксировали его на месте. «Рубите веревки!» — кто-то закричал посреди хаоса. Дана, стуча зубами, встала на одно колено и взглянула на пиратский корабль, который подкрался к ним в темноте. Теперь он тоже был освещен. Она увидела его название по левому борту, бронзовые буквы. «Хорошая прибавка к пенсии», — выругалась Дана и потянулась за другой стрелой. Пират обезглавил молодого матроса своей абордажной саблей, которая напоминала мясницкий нож. Голова юноши отскочила от палубы и упала в темное море. Дана выстрелила пирату в грудь, стрела попала в сердце, и он умер стоя. Сабля со звоном упала на палубу. Команда барки попыталась заблокировать доступ на квартирдек. Однако пиратов было слишком много, и они убивали слишком быстро. Дана даже не успевала считать погибших. Она выпускала стрелу за стрелой, балансируя на балке. Она пыталась вывести из строя более опасных противников. Она выпустила 20 стрел и убила, возможно, 10 человек. Затем поняла, что они проигрывают. Когда у нее закончились стрелы, она подняла лук над головой и прыгнула в пустоту. Нашла бизань-мачту и отскочила от нее, бешено дрыгая ногами и размахивая руками. Наконец она ухватилась за канат, сцепила на нем ноги и соскользнула вниз. Ожог на голых бедрах причинил ей сильную боль. Она приземлилась позади ряда матросов, защищавших лестницу. Увидела Семена в кольчуге и без сапог, который шел с нижней палубы. За ним следовал Кирсон. «Красотка, что?» – начал было Семен. «Ой, только не это!» – мысленно застонала Дана, поднимая кровоточащую ладонь, чтобы остановить его. «Оттесни их!» – закричала она, втянула воздух, вытерла кровь и снова потянулась за луком. Семен бросился на атакующих пиратов, размахивая топором. «Что ты собираешься делать?» – спросил ее Кирсон с глазами, полными заботы. Кирсон вставил болт в арбалет. На нем была только ночная рубашка, штаны и сапоги. Его деревянный колчан был полон. «Убить того, кто их ведет», — сказала Дана и поспешила прочь. В прошлый раз это сработало. Инстинкты подсказывали ей, что этого не произойдет, но она не могла с собой справиться. «Ярослав, что за материал?» — спросил я, вытирая пот со своего загорелого лица. «Портной Лон-Лона шил мне новый доспех. Вареная коровья кожа, господин Владислав», — ответил портной оружейник. Рабу полукровки было около 40 лет, но он выглядел моложе. Его круглые очки на кончике носа придавали ему вид ученого. Однако это впечатление портил большой красный рубин в левом ухе и слишком маленький для его головы нос. Портной критически осмотрел тонкую шелковую мантию, которую подарили мне Лон-Лон. Я счел ее просторной и подходящей для местного климата. Надевать кожаные брюки было пыткой в этой жаре.